и о том, что есть сейчас. Я смотрю на стюардесс и пилотов, болтающих друг с другом, не бросая своих дел. Пройти в пиликающую рамку металлоискателя, дать паспорт, сунуть сумку внутрь сканера и не удостоить взглядом ни раскрашенное рентгеном содержимое багажа, ни равнодушную, скучающую без дела собаку. Бедная, бесполезная псина. Никто не провозит в чемодане наркотики и тротил. В Муму на красном подносе беляши под зернисто запотевшей пленкой, кажется, померли еще вчера. Кассирша подмигивает, мол, бери, недорого. Да нет, спасибо. Рефлекс. В буфете аэропорта родного города папа как-то раз за космический, в 2007-м, 400 рублей, купил мне борщ, которым меня в самолете немедленно вырвало. Бежит тетка с красным лицом, распугивая на ходу все свои 5 сумок в сине-черную клеточку, а вслед ей смотрит девушка с дешевенькими малиновыми астрами, жалкие такие цветочки. Женский голос из громкоговорителя называет фамилии, номера рейсов, смутные топонимы. Уборщица в туалете возит рваной тряпкой по серому в трещинах кафелю. Тщетно. Пол остается грязно-серым. Лампы моргают и разбрасывают свет, тоже какой-то грязно-серый. Тут нет мыла, вода течет тонкой струйкой, в кабинках явственно чувствуется дух недавнего человеческого присутствия, несмотря на цветочный освежитель, еще более невыносимый. Я верю, что для каждого заготовлен свой персональный ад. Мой — аэропорты. Здесь всегда одно и то же. Автобус вместо рукава, еле набирающийся, с орущим ребенком. Пара и за 55, он с барсеткой, она в туфлях на платформе, вяло переругиваются на тему, малоинтересную обоим. Теплые поручни, наверное, в миллиардах микробов. Двери шипят пару раз в знак закрытия, но это обман. Они стоят нараспашку еще несколько минут, впуская в салон жару. Колеса, наконец, туго трогаются, ползут еле-еле, а при торможении от чего-то наоборот встают резко, словно специально, чтобы все друг на друга упали. Занимаю место у иллюминатора, отгораживающего меня толстым стеклом от Москвы. Этот ракурс мне по душе. Поменяться не желаете? А то у меня тут... И знать не хочу, что у них тут. Нет, спасибо. Твердо, уверенно. Через несколько минут самолет тронется, и Москва останется позади. С высоты птичьего полета она будет похожа на угли костра, догорающие, жаркие, будто еще пульсирующие. Я смотрю в кружочек окна. Города, поля, обрез гор, смена часовых поясов, брежет рассвет. Все правильно, все хорошо. Снижаемся, садимся. Снова дурацкий автобус, снова микробы, снова орущий ребенок. Внезапно водитель, стоящий на аэродроме мужчина в оранжевом жилете, поднимает руки высоко над головой и скрещивает их. Рация водителя шипит помехами, и он, каким-то образом поняв сообщение, говорит: «Все на выход! Идем пешком!» Люди высыпаются из автобуса, как горошки, и неровной толпой шагают к аэропорту. Ветер рвет на них одежду, а впереди бегущей женщине и вовсе нахально лезет под юбку. Ноги у нее такие. Ничего. У входа с нами прощается стюардесса. Перед вылетом я спросила ее: «А мы точно не разобьемся?» Стюардесса улыбается мне, помнит, думает, что я дура. Медлительная лента транспортера наконец привозит мне чемодан. Хватаю его и бегу к желтой линии выстроившихся такси. Выторговываю непринципиальные 200 рублей, сажусь в старую «Волгу». Внутри пахнет горячей пылью, нагретой машиной. Я верчу заклинившую ручку, стекло опускается, ветер бьет по лицу. И вот я здесь. Знакомые 5 букв. За внесезонье в проемке набились пыль и листики. На последней раскрыла крылья птичка. Перепутье развилок, справа рябая поверхность воды, слева уставший фасад главного корпуса, окошки глядят на гарнистку. Ноги сами идут к кухне, честное слово, сами, а я и не против. Тут все так же, как в прошлый раз, а еще так же, как в моем детстве. Шеренги кастрюль с половинками пробок под ручками, керамические кружки с цветочками, идеально намытые, с отколотыми краями. Пахнет теплым, мучным. Тополь прислонился к корпусу, словно устал. Играет с высунувшейся за окно занавеской. Скоро он зацветет и заест мне глаза аллергией. Пускай. Вспоминаю ту ночь, когда мы, варвары, забрались сюда, украли из холодильника дефицитную клубнику и съели здесь же, присев на пол с выключенным светом. нашу торопливую, скомканную любовь прямо на холодном металлическом столе и мои трусливые просьбы «давай быстрее, вдруг войдут». «Ого, какие люди!» Не потускневший за год в памяти голос резко вырывает из мыслей. Оборачиваюсь. Разношенные до мятых задников парусиновые тапки, платье в мелкий цветочек, заметно укрупнявшийся на заду, розовый, совсем девичий ободок на седых волосах, будто и не уезжала. Раиса Ивановна. Громадно огромный источник безусловной любви. «А вы одна, что ли, в эту смену? Без подмоги?» Спрашиваю так, на всякий случай. «Бюджетов не дали, вот и одна. Да и на кой мне тут нужен кто, а?» Киваю, мол, да, не нужен. И выхожу с кухни мелкими шажочками спиной к двери. Булку прихватила. Куда без булки? Бросаю чемодан в вожатской, еще пустой и оттого сыротёплый. Пользуясь случаем, выбираю другую кровать. Не ту, что в прошлый раз, а у окошечка. В нем каждый день показывают море, поделенное на 4 квадратика. Хорошо? Надо Люсе сфотографировать. Она еще не знает, что я поехала. Разорется, наверное. Ну да ничего. Разорется и перестанет. Жизнь-то моя, мне и решать, что с ней делать. Иду на пляж. Нет, бегу. И снова оно. Туристический гвалт, лежак, песок. Сверху теплый, а зароешь ногу поглубже — прохлада. Боязливо дотрагиваюсь воды самым кончиком пальца. Раз, два, три. Ну ладно. Переступаю линию, и вот мы снова вместе. Есть только оно. Огромное, холодное, неосмысляемое. И есть я. Запись аудиокниги произведена в 2023 году. Читала Наталья Штин.